провозглашать в стихах истины: молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои, и следовать им в жизни совсем не одно и то же. Это я понимаю, но быть столь безрассудным, чтобы говорить правду, причем правду оскорбительную, тем, от кого зависит твое благополучие, уж слишком по-русски. Благодарной жене за этот знак дружбы и доверия, Тютчев отозвался фразой, которую можно было понимать то ли как шутку, то ли как философский пассаж, призванный снять еще недавнее напряжение разговора. Это тот случай, когда бы я предпочел неопределенность, в которой мы пребываем, чем уверенность, которая со всей очевидностью не сулит нам ничего хорошего. Однако он обманулся в ожиданиях, думая таким образом закончить начатой женой неприятный разговор. Она великолепно дирижировала намеченной для исполнения темой и не собиралась ее обрывать. «Очень высокие материи», — холодно заметила она. «Меня же в настоящем более волнует другое. Будущее семьи полно неопределенности. А тут еще вполне вероятное замужество Мари, которое не кстати. Но ведь можно что-то сделать, предпринять, поговорить с людьми, которые могут влиять на эти события», — снова пыталась вмешаться Анна. «Наверное, еще не поздно, не слишком поздно». «О чем говорить с теми, кто тебя не понимает и понять не может?» — равнодушно, как будто нехотя, отозвался Федор Иванович. «Трудность для меня заключается не столько в лицах, чьей поддержки я могу искать, сколько в том, что я не знаю, чего просить». Годы работы Федора Ивановича в цензурном ведомстве и его положение камергера императорского двора не оставляли места для иллюзий. Однажды он обобщил свое мнение о людях, которым было доверено управление страной, в блестящем афоризме: «Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно. Но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты. И вот к ним надо обращаться, просить, к этим чинам, столь мнящим о себе, присвоившим себе безграничную юрисдикцию, решать все в стране как им угодно». Однажды ему уже пришлось это делать. 4 года назад, в октябре, во время беспорядков в Петербургском университете, когда пришлось хлопотать за сына. Какое смятение привели тогда город и особенно правительство в волнении студентов. Новые правила, касающиеся учащихся из бедных семей и обязывающие их платить налог в 50 рублей, от которого они прежде были освобождены, вызвали возмущение молодежи. Поскольку бурные волнения продолжались несколько дней, министр народного образования Путятин счел нужным закрыть университет. Дело дошло до того, что правительство, сочтя себя в опасности, окружило войсками здание университета, где студенты собрались для того, чтобы просить разъяснения причин его закрытия и требовать освобождения своих товарищей, заключенных в крепость. Федор Иванович с неодобрением воспринял известие о том, что против безоружных людей были брошены войска, и что дело, как и прежде, пытается решить грубым произволом. Правительство выставило себя в смешном свете, и все симпатии были на стороне студентов. В адрес чиновников, призванных обеспечить общественный порядок, раздавались возгласы неодобрения и ненависти. Тайная полиция произвела много арестов, пытаясь разоблачить в этом деле участие поляков из Варшавы. И все же под угрозой всеобщих волнений министр народного образования дал обещание возобновить занятия. Дело еще могло решиться, но вмешался император, дав указание не открывать университет до его особого распоряжения. Полиция запретила собрания и по-прежнему производила аресты. И вот в эти события оказался втянут его сын Дмитрий. Федор Иванович помнил, с каким горячим прилежанием Дмитрий принялся сразу же после поступления в университет посещать лекции, с каким живым интересом слушал преподавателей. Все шло так хорошо, и вдруг эти беспорядки, которые более умная власть, конечно, сумела бы остановить в самом истоке, но которые усилились и обострились из-за нелепости мер в начале, в их преувеличенности в дальнейшем. К тому же нашлось немало людей, которые, чтобы скрыть собственную глупость, принялись освещать императору поведение студентов в самом неприглядном свете. Несмотря на угрозы и аресты, Дмитрий присоединился к участвовавшим в волнениях и протестах, считая своим долгом вступиться за тех, кого он считал обиженным, за своих товарищей-бедняков, которым не по карману налог в 50 рублей.